Глава 88. Хаджар в этот ранний час, как, впрочем, и всегда, был занят тем, что бегал вокруг плаца с теперь уже 8 бревнами. Это было одновременно и тяжело, и жутко неудобно, потому как вязанка уже по росту доходила ему чуть ли не до груди. Так что Хаджара все сильнее интересовал вопрос, как можно сделать подобный же вес более компактным. А еще он собирался немного поворчать на Неро и Серу. Если последняя по обыкновению сидела и о чем-то запальчиво беседовала с ученым, то вот его друг и помощник куда-то исчез. Благо радовал тот факт, что никто из отряда не филонил. Вся 1000 его подчиненных в данный момент страдала на плацу. Ну, не ровно 1000, конечно же, потому как самые медленные и слабые уже успели упасть в песок, и их оттащили в палатку к лекарю. «Старший офицер», — раздался знакомый голос. Во время тренировок и просто при отряде ни Сера, ни ее взбалмошный любовник не позволяли себе фамильярностей. Все прекрасно понимали, что это может лишь навредить дисциплине, а в армии дисциплина — один из основополагающих элементов. Хаджар повернулся к лесу и чуть было не споткнулся. За спиной Неро стояло едва ли не несколько 1000 солдат, мужчин и женщин. «Это бунт, помощник!» — хищно ощерился Хаджар. «Никак нет, старший офицер!» — такой же улыбкой ответил Неро. «Это новые добровольцы, желающие записаться к нам в отряд». Хаджар в ответ на это лишь возвел очи к небу. Стоило ли говорить, что после того, как он принял на свою спину чужое наказание, его популярность в армии сильно выросла? Он и до этого был достаточно уважаемой личностью, в основном благодаря битве у хребта Синего Ветра, а если еще точнее, благодаря сложенным о ней песням. Теперь же уважение к старшему офицеру Хаджару перешло на качественно новый уровень. Давно замышлял. Шепотом поинтересовался Хаджар, когда Неро поравнялся с ним. Со стороны это выглядело так, будто бы офицеры что-то мирно обсуждали. На деле же в любой момент могла вспыхнуть дружеская потасовка. «А что ты мне прикажешь делать?» — также шепотом рычал Неро. Тот так и не вернул себе родной черный цвет волос. Все время просил Серу подновить проклятие. Уж больно ему понравилось щеголять беловолосым. «Меня уже вторую неделю осаждают с просьбами взять в отряд». «Ну так отклонял бы. Где я возьму еще брони и провизии? А плац кто расширять будет?» «Броню и провизию обеспечит Лин». «Они что, к генералу ходили?» «Да нет», — отмахнулся Неро. «К ней ходили их командиры, когда те доконали и их самих». Хаджар поправил вязанку из бревен и выругался. «Хорошо, а плац?» «Плац...» Неро повернулся к новобранцам. «Солдаты! Смирно!» И несколько 1000 тут же выпрямились по струнке и хором ударили кулаками в грудь. «Видим плац!» «Сэр, да, сэр!» Будто бы гром прогремел. «После тренировок бойцов отряда вы должны расширить плац втрое. Если не успеете, можете возвращаться обратно в свои отряды». «Сэр, да, сэр!» Хаджар еще раз посмотрел на небо. Он был готов проклясть тот день, когда согласился занять должность Дагара. Мог же записаться в отряд разведчиков. Его приглашали, и не раз. Хотя чего там, ни черта он не мог отказаться от такого предложения. Его план требовал не просто офицерской должности, а самой высокой, такой, которая обеспечит ему проход во дворец. Пожав головой, Хаджар побежал дальше. Хаджар сидел на песке своего личного островка спокойствия. Отдав необходимые распоряжения, он обеспечил себе полное уединение, и никто уже не смел потревожить его тренировки. Любой посыльный теперь должен был сперва направиться к Неро, и если тот не мог решить, то только в этом случае отправились бы за старшим офицером. Хаджар доверял своему другу так же, как и себе, Он прекрасно знал, что на этом свете было мало таких проблем, которые не дрогнули бы перед натиском наглости и смекалки Неро. К тому же этот беловолосый любитель женщин привел к ним в отряд не 2 или 3 тысячи. За неполных 3 недели он подтянул все 15, причем явно отобранных, потому как, если верить шепоткам, ходящим в лагере, то желающих было в десятки раз больше. Но все это сейчас не волновало Хаджара. Он спокойно медитировал среди кругов с вложенными в центр перьями. Он все еще пытался освоить первый уровень техники 10 воронов. Вот только, несмотря на быстрый начальный прогресс, Хаджар уперся головой в потолок. Он никак не мог заставить свое тело двигаться достаточно быстро, чтобы преодолеть 50-е перо. Всего их лежало 70 с небольшим. Можно было бы сказать, что большая часть пути пройдена, и для волнения нет оснований, но в мире развития не существовало простых или несложных путей. После каждого нового пера пролететь над следующим становилось все сложнее и сложнее. Так что на самом деле Хаджар вовсе не преодолел большую часть пути. Он лишь встал у самого старта, а финиш лежал где-то очень далеко. Как и всегда, во время перерыва Хаджар смотрел на лежащий перед ним меч. Он, вдыхая энергию мира, пытался нащупать в ней энергию клинка. Увы, как и десятки раз прежде, он не мог заметить ее. «Мудрецы говорят, что путь развития длиннее, чем жизнь самой яркой звезды», вздохнул Хаджар, открывая глаза и возвращаясь в реальный мир. «Интересно, сколько лет потребовалось Хельмеру и ему подобным, чтобы стать бессмертными? Бессмертные — существа, стоящие на самой вершине этого самого пути развития. Легендарные, практически мифические существа, в реальность которых мало кто верил». Неожиданно Хаджара привлек птичий крик. Он посмотрел на небо и увидел там летящего ворона. Не серую, противно каркающую над могилами ворону, а ворона, гордую, огромную птицу, символ мудрости и долголетия. Он величественно летел по небу, и крылья его практически не совершали взмахов. Он был совсем не как тот воробей, борющийся с целым миром. Нет. Ворон словно бы возвышался над окружающей действительностью, величественный и спокойный, безмятежный, как озерная поверхность во время штиля. Вот только под этой поверхностью скрываются темные глубины, таящие в себе множество тайн и секретов. Хаджар поднялся на ноги и посмотрел на лежавшие перед ним перья. Он пытался двигаться как можно быстрее. Совершал 1000 движений, за время которого достаточно, чтобы сорвавшийся с ветки лист упал на землю. Был ли он быстр? Да. Настолько, что простой человек с трудом бы разобрал его движение. Но был ли он правильно быстрым? Нет. Хаджар прикрыл глаза и вспомнил летящего в небе ворона. Если бы кто-то достаточно сильный наблюдал за ним в этот момент, то увидел бы весьма изумительную картину. Развивались на ветру рваные одежды, дрожали хвосты и поясы веревки. Сам же Хаджар буквально пропарил над лежавшими в кругах перьями. Со стороны могло показаться, что он медленно летит над ними. На деле же его движения были так быстры, что не было видно ступней, касающихся земли и лежавших на ней перьев. Создавалось впечатление, что на краткий миг юноша превратился в черное воронье крыло. Это то, что увидел бы сильный практикующий. Простой же человек и вовсе различил бы лишь то, как стоявший мгновение назад человек, обернувшись вороньей тенью, внезапно оказался на другом конце поляны. Хаджар открыл глаза. На его лице сияла беззаботная, радостная улыбка. Все те переживания и все события последних месяцев вылились в то, что он сделал очередной рывок в своем развитии. Он положил ладонь на рукоять меча. Сверкнуло лезвие, мгновенно возвращенное обратно в ножны. Будто бы Хаджар проверял, насколько быстро он теперь может обнажить свой клинок. Когда он уходил с плаца, за его спиной падали на землю три разрубленных дерева. За время, в какое обычный человек не успеет принять боевой стойки, Хаджар успел сделать целых три удара. И каждый из них оказался достаточно силен, чтобы свалить вековые стволы. Деревья рухнули на небольшой плац. Он все равно больше не понадобится Хаджару. Завтра армия вновь уходила на север.